Клара. Она потом во все свободные от дежурств дни ходила на могилу тетки Вали, сидела на скамеечке, всматриваясь в даты 06.05.1921, 12.09.1988 и думала, всего-то 67 лет прожила, мало, но на меня смотрела, на Димку смотрела, и так была счастлива. А мне 53, и не на кого больше мне так смотреть, и не будет. В петлю, что ли, лезть? Подносила меня к губам и тихо наигрывала. Шуберта, но чаще Свиридова. Однажды вспомнила, как подхватывает эту мелодию труба. Так подхватывает, словно убеждает ее, Варю, прорваться через всепогодную метель, в которой так много навязанной сверху участи, и так мало дарованной свыше судьбы. Будто бы кричит ей Варя: «Горюй, но не ной, рыдай, но не скули». Тогда на станции у тебя было не всего лишь 5 минут счастья, а целых 5 минут. «Так жди шестую», будто бы поет труба. Конечно, Катариночка, жизнь от всех требует терпения, но это еще полбеды, как любят говорить русские. А настоящая, огромная, расплющивающая беда в том, что самых лучших, самых талантливых жизнь заставляет еще и смириться с участью. Они талантливы, наши исполнители, и мы должны, обязаны уберечь их от этой беды и уберечься вместе с ними. Осенью того же 95-го Юрген, уже будучи на пенсии, приехал в Геттинген, где на симпозиуме выступал его сын, Давид. И не с коротким секционным докладом выступал, а с часовым, пленарным, неслыханная честь для 22-летнего математика, только что вернувшегося со стажировки в Штатах и буквально только что защитившего диссертацию. Это был час ликования для старого профессора Берне, который окончательно уверился в том, что сын не просто талантливее его, а гениален. Да-да, вот так, гениален. А потому после доклада Юрген потащил Давида в любимую пивную Гильберта, ту самую, у дверей которой он, юнец, отсылался домой и бежал стремглав, предвкушая, какая сладостная бессонная ночь предстоит ему на очередной вершине, куда его только что в головокружительном полете вознес пророк Давид. Смешно и глупо, но Юрген потом так ни разу и не решился войти в эту пещеру с чашей Грааля, считая, что получит на это право только после великого деяния во славу возрождающейся великой немецкой математики. И вот сегодня он торжественно ввел туда это деяние, воспитанного им гениального математика. Сообразно сакральности происходящего, в полутемном зале никого не оказалось, только они были допущены судьбою в это святилище. «Давид», — возгласил Берна, приветственно подняв кружку, «на твоем докладе я понял, что все же выполнил завещание Гильберта, поэтому до дна, сынок, пьем до дна». Они выпили, и Юрген крикнул, бравируя тем, что его голос переполняет зал, как стремительно взрослеющее тело, купленную давным-давно рубаху. Еще по одной. И пояснил, когда новые кружки опустились на старый дубовый стол с уверенным стуком почтальона, доставившего долгожданную пенсию. «Теперь мы будем пить не спеша, но неуклонно, как ты, возрождать немецкую математику». Давид улыбнулся. Он был необыкновенно приятен, весь в мать. Юрген часто любовался им, как большим холеным котом, которого сам же и выхолил, которого все время хочется погладить, но не гладишь, смущенно догадываясь, что ты для него всего лишь не бесполезная данность. «Я не успел сказать тебе, отец, что принимаю предложение концерна Daimler». «Почему? Зачем?» — забормотал потрясенный Юрген. «Из-за денег? Тебе не будет хватать университетской зарплаты? Но я мог бы отдавать половину своей пенсии, Мать это одобрит, я уверен. Ты же математик. Что тебе делать на Даймлере? Охотно объясню. О, какие нездешние, не геттингенские у него глаза. Я возглавлю большую группу разработчиков единой информационной системы для всех заводов концерна во всем мире, с учетом курса на полную роботизацию производства. Представь, и штаб-квартиры в Штутгарте в реальном времени будет отслеживаться, и если понадобится, регулироваться. Производство любого Мерседеса, Порше, Майбаха, грузовика, автобуса, все центры продаж. Безумно интересная и сложная задача. Здесь и теория информации, и комбинаторика, и теория многообразий. В 22 года грех отказаться от руководства таким проектом. Но как же высокая математика, шептал Юрген Берне или кричал. Как же высокая немецкая наука. Но нужна ли она Германии, такая высокая? Я думаю, что нет. Наука для технологий. Технологии для продукции. Вот и все. А продукция для чего? Для счастья. Теперь уже точно прокричал Берна. Однако звук получился каким-то иссохшим и потерялся в зале, как теряется тело больного в одежде, купленной в одни цветущего здоровья. А продукция для того, чтобы завоевать мир, спокойно ответил Давид, не захотевший стать новым математическим пророком. Бескровно и навсегда.